Глава 11. Редкие капли дождя покрывали изогнутое окно дрожащей сыпью. Внизу медленно тянулась река, неопрятная, беспокойная, а над берегом торчали башни Москва-Сити. И то ли стекло сверху было мутное, то ли облачность такая низкая, верхние этажи башни Империи терялись в сером мареве. Я старался не смотреть на пристань, где последний раз видел Липатова, но уже который раз обнаруживал, что изучаю сквозь дождь промокший парапет, силясь разглядеть на плитах бурое пятно засохшей крови. Глупо, конечно. Мы с Миней сидели на мосту в кафе, в том самом, которое давно облюбовали с Липатовым. Пили пиво, заедали сухариками. Отсюда открывался прекрасный вид. И пиво вкусное. Раньше мне нравилось, что мимо постоянно идут люди, можно наблюдать за лицами и пытаться угадать мысли. Но это было раньше. А сейчас взгляды прохожих были одинаково тусклыми, отсутствующими. Оно и понятно. Эйра нейрофонов. По дороге домой просматривают новости, общаются в чатах. Даже не представляю, как можно идти по улице, пялясь при этом в виртуальный экран. Несколько раз замечал у людей короткие мечи в ножнах. Бутафория, понятное дело, но ребята видны из заядлых геймеров. Мини посматривал на таких с профессиональным интересом. Да, испоганилось место. Все не то, кроме пива. Вообще не хотел сюда идти. Но погода подкачала. А соваться через охрану промокшими нехорошо. Но есть надежда, лишние подозрения. По мере удаления а еще от Москвы. Я мог бы сесть спиной к пристани. Но тогда пришлось бы постоянно оборачиваться. Ты чего? А? Я переключился на Мини. Куда ты постоянно пялишься? Да так. Страшно? Спросил напарник. Хороший вопрос. Интересный. Вроде бы не страшно, но в то же время как-то не по себе. Одно дело, когда тебя пытаются убить, штурмуют квартиру, и тебе волей-неволей приходится отбиваться. Тут не думаешь, действуешь на автомате. И совсем другое дело, когда вот так целенаправленно собираешься залезть в самую задницу. Но нет, наверное, все-таки не страшно. Слишком многое произошло за эти дни, и чувства как-то притупились. «А я вот не боюсь», — сказал Минни, — «вообще пофиг». Герой одобрил я. «Да не», – осклабился он беззубым ртом. «Просто мне медбрат предсказал, что я так и так до зимы не доживу, поэтому я и курить не бросаю». Я внимательно оглядел его. Маленький, коротко стриженный, щербатый, еще бы кепочку клетчатую и костюм спортивный, и готовый гопник хоть сейчас в палату мира весов. Мне всегда казалось, что он не обременен особым интеллектом. И вдруг такие заявления. «И ты ему веришь, медбрату своему?» – поинтересовался я. «Он никогда не ошибается», – заявил Мини. «Всегда точно предсказывает». «И что, вот так ни с того ни с сего подошел к тебе и предсказал?» «Нет, конечно, сидели как-то выпивали и поспорили о фатализме». «О чем поспорили?» «О судьбе», – снисходительно пояснил Мини. «И медбрат заявил, что знает, когда мы умрем». «А чего ж дату не назвал?» «Он хотел, но врач его по голове кулаком стукнул», – сказал Мини и, поморщившись, признался. «И меня тоже. Но я потом все равно к медбрату докопался. Он говорит, я тебе точно не скажу, потому что сам не знаю точно, но имей в виду, по снегу ты больше не пройдешь». Да, я снова перевел взгляд в окно. Небо бугрилось грязными тучами, и казалось, что уже начало смеркаться. Хотя я посмотрел на часы, было всего 5:30. Под мостом разворачивался теплоход, на верхней палубе никого, наверное, все прятались от дождя внутри. А может быть, он вообще пустой? Погода не располагала к экскурсиям по Москва-реке, но с чего бы тогда ему пустому тут кататься? Приближался конец рабочего дня, народ тянулся от Кутузовского проспекта к метро, и на плитках пола обозначились мокрые тропинки. Людской поток тащил на ботинках уличную слякоть. Скоро и нам пора. Мини отхлебнул пиво, полез за сигаретами, но, сообразив, убрал руку. Я попытался заглянуть ему в глаза. «Каково это, знать, сколько тебе осталось? Что бы я сделал в такой ситуации? Пожалуй, просто не поверил бы этому алкоголику. Может быть, и Мини не верит? Или действительно пофиг?» Я снова посмотрел на часы. «Но чего?» – отреагировал Мини. «Сейчас пойдем». Мини приподнял кружку, я повторил его жест. Крупными глотками допил пиво, икнул и замер, выжидая, пока напиток разместится в желудке. Ветки кустов на набережной мотались из стороны в сторону. Видимо, поднялся ветер. У причала покачивался какой-то незнакомый катерок с красными цифрами 085 на борту. Надеюсь, Михась пережил встречу со мной. Его будку скрывали заросли, а отсюда не видно. Но я знал, что в такую погоду Михась всегда затапливает свою печку на отработанном машинном масле. Помню, коптила она жутко. А сейчас дыма не было. Зайти по дороге проверить? Нет, разумеется, нельзя. Интересно, а мне еще доведется пройтись по снегу? Пошли, уточнил Мини. Пошли. Единый центр управления сетью нейрофонов находился на 13 этаже башни Империя. Меня это нисколько не удивило, ведь именно здесь располагался головной офис компании. Мы с Липатовым по первому времени как раз в охране в офисе и служили, поэтому я прекрасно ориентировался в планировке. Единственное, чего не знал, так это то, что весь технический этаж 14-й занят серверами. Мы вписались в людской поток, дошли до эскалатора, спустились в фойе. Народ поворачивал направо к метро, а нам налево. Синхронно накинули капюшоны, вышли через стеклянные двери и сразу же набросился мокрый ветер, обдал брызгами. Когда я был здесь, дней 5 назад, поднял голову, реклама на билборде все так же пронзительно предрекала апокалипсис. Мини, заметив, что меня нет рядом, обернулся. «Петро, хорош тормозить!» Я не ответил, прикурил, прикрываясь капюшоном от ветра, въедливо оглядел парковку. Никого. Только одинокая фигура охранника в длинном плаще. Набережная тоже безлюдна. Мини вопросительно развел руками. «Идем, идем», – успокоил я. Быстро проскочили по тротуару до лестницы, поднялись наверх. Здесь ветер был значительно сильнее, вылетая из-за угла скрученной штопором высотки, бил прямо в лицо. Тучи накрывали город, ползли по крышам вдоль Кутузовского проспекта. Насквозь промокшие стеклянные громады небоскребов закрывали небо, давили на психику. Освещенные окна отражались в лужах радужными кляксами. Навстречу бежала женщина в короткой юбке, прикрываясь от дождя толстым журналом. Я попробовал затянуться, сигарета потухла. Дернул Мини за рукав, указав на широкий стеклянный козырек у бокового входа в башню. Добежали, встряхнулись, расправили одежду, снова закурили. Здесь ветра почти не было. «Сколько?» – спросил Мини про время. «Без 15. Нормально. Итак, мы с Мини заходим внутрь, на 15 этаже издательства АТС. Мы типа идем туда, поднимаемся в редакцию, прячемся где-нибудь, учитывая, что редакция занимает целый этаж. Подходящий закуток найти не проблема. Дожидаемся ночи, когда кот со своей группой приедет к башне под видом доставки воды для офисных кулеров. Охрана в цоколе – их проблема. Наша задача – снять охрану на этаже компании и разблокировать лифт. А потом надо сработать очень четко. Мы минируем северную, хакеры загружают в сеть вирус. Насколько я понял, сделан он как внеочередное обновление ПО, то есть эта программа будет сразу закачана всеми нейрофонами. И как только вирус уйдет в сеть, мы разносим все к чертовой матери. Как говорится, все гениальное просто. В теории. Изначально хакеры Михалыча планировали модуль обновления стянуть и попытаться запустить в сеть вирус через Колобка. Причем шансы на успех были, как я понял, весьма невелики. Но тут вдруг подвернулся медбрат со своим коматозным нейрофоном. И центр управления вычислили, и в главный сервер залезли. Вот и засуетились, как оглашенные. А времени нет. Коды сменят и все. Ильич сказал, что на это потребуется максимум неделя. И большую часть этой недели я уже потратил. Поэтому-то и лезем сейчас в самое логово. Без подготовки, без нормального плана. Когда мы с Липатовым офис охраняли, я постоянно удивлялся, к чему там такая охрана чрезвычайная для обычного представительства компании. Теперь-то мне наоборот кажется, что-то как-то слабовато там безопасность поставлена. Или я чего-то не знаю. Ведь не знали же мы, рядовые охранники, что этажом выше центр управления сетью. Может, и еще чего не знаем. Вдруг охраняют все это вовсе не так слабо. Как бы то ни было, а мою кандидатуру в штурмовой отряд включили без вопросов. Я даже думаю, что если бы сам не вызвался, меня бы настойчиво попросили. Как-никак полгода там проработал. «Нам сюда?» – спросил Мини, указав на двери. «Здесь заперто, вход с той стороны». Я внимательно разглядывал холл сквозь стекла фасада. Стойка ресепшена ровно посередине, справа и слева проходы к лифтам, оборудованные турникетами. Колонны мешали обзору, но я знал, что у каждого прохода дежурит по 2 охранника. Людей мало, и в основном все выходят. Конец рабочего дня. Ну правильно, на то и рассчитывали. Ладно, попробуем. Мы вошли через крутящиеся двери в теплый, пахнущий дорогим парфюмом холл. Я боялся, что Мини начнет нервничать, но он держался молодцом. Спокойно огляделся, кивком головы указал на ресепшн. А я облегченно выдохнул. За стойкой сидели две девушки, и обе были мне незнакомы. Борода и очки в роговой оправе, а-ля советский профессор, сильно изменили внешность. Я сам себя в зеркале не узнал. Но работала тут одна красавица, Светой звали, вот с ней мне встречаться очень не хотелось. «Добрый вечер», – устало улыбнулась нам миловидная блондинка. «Здравствуйте, мы в АТС», – сообщил я. «Фамилии?» «Стрелков и Коротков», – назвал Мини. «А одну минуту?» Девушка отвлеклась на компьютер. За ее левым ухом под волосами я разглядел металлический блеск – нейрофон. Но вроде ничего, прокатило. Правда, тут еще одна проблемка. С боковых колонн прямо мне в морду смотрели две камеры. Ильич заверил, что его ребятам удалось найти на серверах сети и стереть ориентировку на меня. Будем надеяться, что действительно удалось. «Пожалуйста, документы». «Права подойдут», – полуутвердительно произнес Мини. Я молча протянул девушке членский билет Союза писателей. Вот только попробуй не взять. Взяла, куда и деться-то еще, и окинула меня уважительным взглядом. Паспорт подделать проблема, а права и тем более удостоверение на любом принтере за пару минут. С этими списками на пропуска поначалу возникла загвоздка. Дело в том, что каждая компания, что снимает офисы в башне Империи, подает списки гостей на специальных бланках. И девушка с ресепшена сверяется с этими бумажками. Ну вот такая идиотская система в век высоких технологий. Однако загвоздка оказалась совсем не загвоздкой. Благодаря Полине, которая, как выяснилось, увлекается книгами серии «Сталкер», она позвонила Галафреду серии и от имени одного из новых авторов, Виктора Стрелкова, договорилась о встрече, типа чтобы подписать авторский договор. Ну а я на правах известного писателя Сергея Короткова приехал в компанию с коллегой. Примитивно, но эффективно. «Прошу вас», – девушка протянула нам две черные пластиковые карточки. «Левый проход». Мы подошли к турникетам, пропустили группу офисного планктона, спешащего на выход, и по очереди приложили карточки к валидатору. «Д» высветилась на экранчике турникета. Буква обозначала лифт. «Это тут система такая. Пропуски посетителя прописан этаж, на который он направляется, и подходящий лифт определяется автоматически. В лифтах, кстати говоря, кнопок нет, там тоже валидаторы. На 13 этаж в офисы компании ездит только лифт под литерой А, а выходы из остальных шахт на этаже вообще заложены. Лифт Д, самый дальний из трех с правой стороны холла, уже ждал нас. Мы вошли в блестящую хромом кабину. Мини шлепнул пропуском по желтому кружку на панели. Двери закрылись, пол мягко поддал по ногам. Я поймал в зеркале свое отражение, полюбовался на бородатого ботаника в тяжелых очках, попытался сконструировать умное лицо, но не заладилось. Потолок мелодично прозвенел, приехали. «Фамилии!» Охранник пожилой, но широкоплечий мужик угрюмо уставился на нас от своего стола, раскоряченного прямо посреди холла. «Блин, ну сколько можно-то? Тут у них что, золото хранится?» «Коротков-Цветков», – сказал я, не скрывая раздражения. «Ну хорош уже прикалываться», – Мини толкнул меня в плечо и представился самостоятельно. «Виктор Стрелков!» Я ненатурально хохотнул. Охранник, никак не отреагировав на разыгранную нами сцену, поднял трубку телефона. «Гости! Коротков, Стрелков!» – отрывисто сообщил он. «А вот это плохо. Это очень плохо. Что делать?» Мысли понеслись галопом. «Сейчас встретят, значит, проводят до редактора. А если редактор знает писателей в лицо?» Я посмотрел на массивную железную дверь. Ни замка, ни магнитной панели. Изнутри, скорее всего, открывается с обычной кнопки. А снаружи? Может быть, у этого дяди тоже есть кнопка? Бортик, идущий по краю стола, мешал обзору. Высоко, у самого потолка, висела камера. Ильич гарантировал, что к вечеру его ребята взломают систему охраны. Уже вечер. Рискнуть? Я сделал небрежный шаг в сторону охранника. Стоп. А что толку-то? За нами все равно идут. И как раз дверь пискнула, открываясь. К нам вышла девушка. Точнее, наверное, девочка. «Здравствуйте». А голос вполне взрослый, но звучит неуверенно. Видимо, новенькая еще стесняется нас, прославленных писателей. Ростом с Мини, однако ж очень щуплая. Платье, как у мультяшных кукол, без талии, с короткими рукавами. Русые волосы, стрижка каре. Что интересно, нейрофона на голове нет. Даже удивительно. На шее висит бейджик, по имени и должности не разглядеть. Она повернулась к нам спиной, и я с жалостью воззрился на тоненькую шею. Наверное, можно сломать двумя пальцами. Вслед за ней мы попали в длинный коридор с дверями по обе стороны. На дверях, да и на стенах висели красочные плакаты с рекламой книжной продукции. В глаза сразу бросился постер напротив входа. Усатый мужик в камуфляже с калашом в руках небрежно раскинулся на броне Т-72. Владимир Андрейченко. Квартирный вопрос. «Блин, а танк-то тут при чем?» «Алексей ждет вас», — обернулась к нам девочка. И пошла по коридору с таким видом, будто ее вот-вот должны огреть сзади чем-нибудь тяжелым. Между прочим, отличная идея. Мы как раз миновали дверь с табличкой «Техническое помещение». В коридоре никого. Встреча с этим Алексеем нам нахрен не нужна. Зажать рот, затащить в подсобку, придушить? А вдруг помрет? Ну что ж делать, лучше она, чем мы. Я хлопнул Мини по плечу, предупреждая, и в два длинных шага догнал нашу провожатую. Цеплячья шея торчала из воротника, и посверкивала на ней тоненькая серебряная цепочка. Внезапно вспомнился Липатов, равнодушно подставивший горло под нож. «Нет, не надо, пусть живет, а мы чего-нибудь придумаем». Мини нагнал, вопросительно заглянул в лицо. Я дернул головой. Отбой. «Но подсобку это учтем, надеюсь, на обратном пути пригодится». Девочка с трудом открыла одну из дверей и ввела нас в большую комнату со множеством столов. Дальняя стена, сплошное окно, за ним виднелся зеленый фасад соседней высотки. Так, это мы, получается, на северной стороне башни. В комнате почти никого, только какая-то толстая тетка мучила принтер и сидел в углу слева от входа лысый бородатый мужик в очках. Судя по всему, тот самый Алексей. Увидев нас, он приветливо помахал рукой и поднялся навстречу. Ну что, момент истины. Если спросит, кто такие, тогда придется импровизировать. «Привет, ребята!» – подойдя, поздоровался Алексей. Невысокий, плотно сбитый, но не боец, это сразу видно. А очки прям как у меня, и тоже без нейрофона. Что-то странное. Может быть, у них тут политика такая? «Кто из вас Виктор Стрелков?» – задал Алексей не вполне корректный вопрос, но веселый тон сгладил неловкость. «Это я!» – заулыбался в ответ Мини. «А вы, значит, прославленный Сергей Коротков?» «Он самый!» – тоже осклабился я, пожимая протянутую руку. «Очень рад знакомству, прошу». «Врешь ты все», – подумал я. «Чего такого радостного в нашем знакомстве? И писателей вы тут за дурачков, небось, держите, и денег им платите хрен да ни хрена. Рад он». Алексей повел нас в свой угол, предложил садиться. Тут я заметил за его спиной приклеенную скотчем к стене фотографию. Этот самый Алексей стоит на фоне суровой природы в шотландском килте и с ржавым мечом. «Нет, пожалуй, все же надо с ним поосторожнее. Мало ли». Подбежала давешняя девочка, положила перед Мини какие-то бумаги. Мы вопросительно уставились на Алексея. «Договор», – пояснил он Мини, – «нужно подписать». «А, ну да, разумеется». «Ну а вы чего?» – обратился Алексей ко мне. «Чего я напрягся?» «Когда новую книгу ждать?» «Ну так, это к осени планирую сдать». «Здорово! С названием определились?» «Что ж ты привязался ко мне, гад бородатый?» «Кровавая жатва», – выдал я. «Ух ты! Представляю себе!» «Хрен ли ты там себе представляешь? Иди в своем килде побегай от упырей, с головами отрезанными поразговаривай, а потом представляй. Сидит тут в тепле, бабла небось куры не клюют, а мы...» «Готово!» – сказал Мини. «Отлично! Все у него здорово да отлично!» Что-то меня этот Алексей начинает злить. Прямо как-то даже захотелось треснуть ему чем-нибудь тяжелым по лысой голове. Но русские писатели должны быть вежливыми. «Ну, вроде как все?» – спросил Мини. «Ну, вроде как да», – хохотнул Алексей. «Так, прям взять монитор и плашмя ему по башке хрясь, а потом схватить кресло и в окно, на, а потом...» «Ну, тогда мы пошли?» – спросил Мини. «А авторские заберете?» Мы переглянулись. «Это что, он деньги, что ли, предлагает?» «Надо отказываться, потому что в кассе наверняка придется паспорт показывать, которого нет». «Может быть, и в следующий раз?» – неуверенно предложил я Мини. «Да нет, вы что? Я уже все приготовил, не беспокойтесь, они не тяжелые». Алексей проворно метнулся к шкафу и вернулся с пакетом. Мы с Мини заглянули. Книги. Виктор Стрелков, резус-фактор. И красочная такая обложка. Один мужик стоит с поднятой рукой, как циркач после удачного трюка. А другой мужик падает, как дурак, хоть и с дробовиком. Жизненно. «Спасибо!» – от души поблагодарил Мини. «Вам спасибо!» – также душевно ответил Алексей. «Ну, увидимся», – я козырнул двумя пальцами. «Если сейчас девочка опять будет нас провожать...» «Проводить?» – предложил Алексей. «Не заблудимся», – твердо отказался Мини, и мы быстро двинулись к выходу. «Сергей, я жду подробностей по вашей новой книге!» – крикнул Алексей нам в спину. «Ага, жди, прям сегодня отправлю. Вот только до компьютеров доберусь». Вышли, захлопнули дверь. Я огляделся, никого. «Пошли». «Куда?» Я не стал отвечать, просто дернул Мини за собой. Рысью домчались до подсобки. «Дверь заперта?» «Нет, открыта». Нашел на стене выключатель. Зажегся свет. Узкое помещение, слева во всю стену длинный шкаф-купе. В конце комнаты несколько сломанных офисных кресел. Две 20-литровых бутылки с водой, ведро. Мини заскочил следом. Я распахнул шкаф. Ага, вот она, швабра. Закрыл дверь и всунул швабру под ручку, упер в косяк. Подергал. Полное ощущение, что заперто. Ну вот и хорошо. «Уф», – выдохнул Мини. Тихо велел я. «Иди садись и не шуми». «Сколько сейчас?» «Полседьмого. В 7 они заканчивают». «А если уборщица придет?» «Убирают в офисах с утра. Пропуска наши с базы должны стереть. Все нормально пока». «Блин», – Мини уселся в одно из кресел. 5 часов, что тут делать?» «Книгу свою почитай». «А ведь точно», – оживился Мини и полез в пакет.